Они промчались через мост Ландскит. И, не доезжая парламента, Шандер сказал: «Пожалуй, мы здесь сойдем». Андерсон, не выпуская картины, которую он прижимал к себе культей, достал из кармана две толстых пачки. «Шандер, здесь 20 000. Остальное, как всегда, получите по реализации. Я позвоню». «Это деньги чистые?» — спросил Шандер. «Да, очень хорошие деньги. Магазинные, разменные. Можете пользоваться свободно». Усмехнулся и добавил: «У выигранных и украденных денег волшебный вкус, легкий, сладкий, пьяный». Лоренцо притормозил на миг. Венгры выскочили из автобуса и бесследно исчезли в веселящейся шумной толпе на тротуаре. Андерсон подумал, что под страхом смерти ни один из этих людей ни на одном опознании не сможет вспомнить их лиц. «Всем хорошо», — скомандовал. «Порядок! На теплоход!» Москва. Ордынцев. Разборка Хонды. На лавочке у подъезда сидела на старом венском стуле сизая толстая старуха. Несмотря на жару, она красовалась в китайском манто из крашеной собаки. Наверное, бабка демонстрировала соседкам достаток. Она тщеславно похвалялась нарядом, как кит гордился джопой. «За домом его ищите, в гараже он!» взмахнула она пышным рукавом шубы, которая еще недавно гавкала на берегу Хуанхэ. «Здоровенный гараж, кирпичный, самый зажиточный!» Длинный ряд железных инвалидских гаражей замыкал терем силикатного белого кирпича с раскрытыми створками ворот. Кит подогнал к ним джопу в притирку, устроив нечто вроде тамбура перед гаражом. Мы вышли из машины, и в замкнутом пространстве гараж-тамбур-джопа обнаружили лежащего под старенькой зеркально наблищенной Хондой человека, которого звали, скорее всего, Василий Данилович Прусик. Это про него писал мне рапорты Валерка Ларионов по сообщению агента Габейка. Дело в том, что давеча Любчик был не совсем прав, утверждая, что Валерка Ларионов со своей агентурой замуровался как в дзоте. Просто Валерка на всякий случай держал свои рапорты в моем сейфе. Я хорошо знал, чем он занимается. Другое дело, что успехи его были невелики. Информация разрозненна и недостаточна. И предпринять что-то против группировки психа Нарика мы пока не могли. Но Валерка вчера умер и возложил на нас бремена тяжелые и неудобоносимые. Взять к ногтю всю эту компанию жгучих блондинов. Кит постучал связкой ключей по капоту Хонды и приветливо пригласил к разговору хозяина лядащих копыт, торчащих из-под машины. «Эй ты, гумозник, подсюды!» Тощие ноги в трикотажных рейтузах с пузырями проворно согнулись в острых коленях, точь-в-точь, как у жука-плавунца. Сухопарая задница ерзнула из-под днища и вырос перед нами, быстро складываясь и разгибаясь во всех маслах и суставах, замечательный красавец. Вы его видели наверняка на странице 232 учебника биологии для средней школы. Есть подборка фотографий развития человеческого плода от 2 недель до 9 месяцев. Вот наш красавец, как две капли, смахивал на 6-месячный зародыш, неожиданно вспухший к пенсии до 1,5 метров на коньках и в фетровой шляпе.